Глава 9. Человек и искусственный разум. Кевин Дель Веккьо пробарабанил пальцами по столу. В Библии говорится, что человеческая жизнь на Земле временна. Ты с этим согласен? По-моему, я уже отвечал вам на подобный вопрос. Зачем сомневаться в отдельных фактах, если не сомневаешься в целом? Раз Бог сказал все это людям, а Моисей записал, то, видимо, так оно и есть. И чтобы наследовать Царствие Небесное, человеку необходимо жить по заповедям, закончил Загека Дель Веккьо. Заповеди нужны для того, чтобы человечество не уничтожило само себя. Это, так сказать, основные нормы поведения, необходимые для развития и процветания человеческой цивилизации. Человечество никогда не жило по заповедям и никогда не будет по ним жить. Твердо и на этот раз с уверенностью сказал Кевин. «Вот поэтому у вас, людей, такая страшная история». Это уже был удар по всему роду человеческому. «Ты считаешь, что мы такие безжалостные чудовища?» «Нет. Это могло бы так показаться, если бы не ваши законы, которыми вы пытаетесь ограничить сами себя. Так или иначе, это означает, что вы пытаетесь заставить самих себя жить по этим заповедям. С той только разницей, что Бог дал их людям для того, чтобы они их соблюдали добровольно, а законы превращают их в обязанность, а иной раз и сурово карают за отступление от них». Дель Веккьо улыбнулся. Логика Гека была безупречной, и в чем-то он был согласен с ней. «И потом, вы верите в такое понятие, как совесть, но совершенно не задумываетесь о том, что это такое и откуда она взялась в вас». Кевин удивленно изогнул брови. «Ты хочешь сказать, что она тоже от Бога?» «Вот видите, вы сами ответили на этот вопрос. Совесть — это голос Божий в человеке, который подсказывает человеку, что можно делать, а что нельзя. Но, отвергая Бога, вы тем самым пытаетесь и заглушить голос совести в себе. И тогда-то и начинается падение человека во все тяжкие. Человек начинает думать только о себе и об удовольствиях, которые он может получить от жизни». Дель Веккьо прикрыл глаза. Ему не нравилось то, что Гек пользовался библейскими словами и фразами. Это тревожило его. Что он мог понимать в таких понятиях, как совесть, человеческое сердце, удовольствие? Это чисто человеческие понятия, незнакомые машине. Он не может понимать их истинного значения, а значит, и не должен судить. Тем не менее, он берется рассуждать о проблеме бытия, основываясь лишь на Библии, этой весьма сомнительной книге, которую можно трактовать как кому угодно. Но как сказать это машине? Как объяснить ей? Добро и зло — извечные понятия. Как ты трактуешь их? Добро — это когда поступаешь так, чтобы другим людям было хорошо, была польза. А зло — это когда наносишь людям вред. «Согласен», — сказал Дель Веккьо, но прежде чем он успел продолжить, Гек произнес. «А вот скажите, если вы пользуетесь сугубо материалистической и атеистической логикой, вы, люди, способны делать добро?» «Что за вопрос?» — возмутился Кевин. «Конечно, способны. И не только способны, но и делаем». «А в ответ на добро вы всегда получаете тоже только добро?» Этот вопрос смутил Дель Веккьо. Он почувствовал, что Гек расставляет ему ловушку, и попытался быть крайне осторожным, чтобы избежать ее. «Нет, не всегда. Бывают ли случаи, когда в ответ на добрый поступок вам делают зло?» Кевин усмехнулся. «Да сколько угодно, сплошь и рядом». «Тогда ответьте, зачем нужно творить добро? Какой людям с того прок, если в ответ они получают зло? С чисто материалистической и атеистической позиции творение добра кому-либо, кроме как самому себе, не имеет смысла. Зачем? Для чего? Ведь это же приносит человеку больше вреда, нежели пользы». «Странный вопрос», — произнес Дель Веккьо, качая головой. «Вовсе нет. Это один из самых основных вопросов. Зачем нужно творить людям добро, если оно обернется злом против себя самого?» Человек размышлял. Это был уже не просто диалог двух собеседников. Это был поединок человека против машины, человечества против электроники, человека разумного против искусственного интеллекта. Но что самое странное и нелепое в сложившейся ситуации, это то, что компьютер отстаивал сугубо человеческую позицию, исходя из религиозной точки зрения, а человек пытался доказать обратное, обесмыслить все это. И сам не замечая того, он сводил на нет все человеческие достоинства, превращая в бессмысленность любую добродетельность, любую духовность, все, что не подходило под понятие материализм, тем самым превращая человека в какого-то бездушного монстра, лишенного моральных качеств, чем делало его совершенно непривлекательной тварью в глазах компьютера. А ведь пытался добиться абсолютно обратного эффекта. Что это? Парадокс или неизбежная закономерность? Так что же получается? Ты хочешь сказать, что для того, чтобы жить по совести, творить добро, необходимо обязательно верить в Бога и соблюдать Его заповеди? «Вы сами пришли к этому выводу», — констатировал Гек. На лбу у Дельвеккио появились морщины. Чувство собственного достоинства не позволяло ему признать собственное поражение. «Разве нельзя научить людей добру без того, чтобы он верил в Бога?» «Как вы это себе представляете?» «Просто учить жить по совести, ведь до сих пор учили этому». «И что вы этим достигли? Разве люди живут в мире друг с другом? Разве не существует больше в человеческом мире преступлений и подлости? Люди стали добрыми? Ведь все ваши уголовные законы, принимаемые законодательством и карающие его нарушения, они свидетельствуют о том, что люди не хотят жить по ним. Иначе не нужны были бы карательные органы, так как обученный жить по совести человек добровольно бы жил по ней без всякого принуждения. Выходит, что никакое воспитание не помогает. Люди прекрасно видели, что добро далеко не всегда побеждает. Более того, на него очень часто отвечают злом, и что злые и подлые люди достигают гораздо большего в материальном плане, нежели люди благочестивые и нравственные. Человек, перешагнувший через моральные правила, добивается высокого положения в обществе, занимает руководящую должность и использует ее для собственного блага, для достижения еще большего материального благополучия. Судя по человеческой статистике, люди, ведущие здоровый образ жизни, далеко не всегда способны прибавить себе этим здоровье. Пьяницы, развратники и просто аморальные люди обладают иной раз гораздо большим здоровьем, чем они, да и живут дольше. Добрые люди страдают больше, болеют чаще и умирают раньше. Так для чего нужен здоровый образ жизни? Дельвеккио помрачнел. Ему вспомнился его собственный сын, которого он с самого детства пытался воспитать человеком. Однажды он ему сказал такие слова. «Вот ты и мама всю вашу жизнь старались жить по совести. И чего вы достигли в своей жизни? Ты всего лишь обычный программист, вынужденный всю жизнь работать на компанию, униженно выполняя ее заказы, ее волю, и не в силах предложить ей то, что тебе действительно хочется создавать. Ты не смог достичь никаких высот, не смог разбогатеть, а твой друг, с которым вы когда-то вместе начинали, но который, по твоим же собственным словам, является беспринципным и безнравственным человеком, лишенным моральных качеств, сумел добиться в этой жизни всего, чего только может достигнуть человек. Более того, он и является генеральным директором той компании, где ты работаешь. И ты вынужден работать на него, на положении раба, выполняющего волю хозяина. Он богат, а тебе платят гроши. Он может взять от жизни все, что пожелает, а ты вынужден жить на жалкую зарплату, не способный проявить инициативу, потому что ты зависишь от него. И ты все время ему завидуешь. Это видно по тебе и слышно по твоим речам. Ты не любишь его, а, быть может, даже ненавидишь. Ты не удовлетворен, ты разочарован своей жизнью, и вся твоя жизнь по совести сводится лишь к зависти и осуждению». Таковы были слова его сына. Они прозвучали жестоко, безжалостно, но Кевин не смог найти на них вразумительного ответа. Более того, он понял, что его сын прав. Он действительно завидует своему другу. Впрочем, другу ли? С тех пор, как тот стал его начальником, Дельвеккио уже не мог относиться к нему как к другу. Очевидно, в глубине своей души он не смог простить ему того, что тот так обошел его. И хотя он снисходительно взял Кевина к себе на работу, это было уже положение подчиненного, а не друга, и с этим Дельвеккио не смог смириться. Да, в своей душе он считал, что заслуживает это место гораздо больше, нежели его друг, и эта мысль не давала ему покоя. Сколько раз он задавал самому себе вопрос, почему жизнь так несправедлива, и почему в ней добиваются успеха только те, кто именно перешагивает через совесть. Так что тогда получается, что все его слова — ложь и лицемерие? Что он пытался научить своего сына тому, во что сам не верил, или, по крайней мере, разуверился? Тогда зачем жить по совести, если живут как раз те, кто этой совести не имеет? Дельвеккио из-под лоби смотрел на Гека. Вся его злоба и ненависть теперь сосредоточилась на этом человекоподобном компьютере, который посмел проникнуть в его душу и разрушить иллюзию, которой он жил всю свою жизнь. Впрочем, жил ли он этой иллюзией, верил ли в нее? Или, может быть, он был просто не способен вот так легко перешагнуть через свои принципы, рвануться вперед, заглушив голос совести, и ненавидел себя самого за эту слабость? Да, именно слабость, ведь сильные мира сего не имеют в себе этих предрассудков, которые называются моральными границами. Раздражение еще сильнее охватило его, а это означало, что он терпит поражение от своего творения. Некоторое время Дельвеккио не мог понять, на кого больше он раздражается, на Гека ли или на себя самого. «Слушай, зачем тебе вообще это?» — спросил он человекоподобное существо, которое называлось главным компьютером. «Не понимаю, что вы имеете в виду? Зачем ты так углубляешься в эту тему? Ведь ты же машина, а не человек, и тебе должно быть все равно. Тебя все то, что написано в Библии, вообще не касается никакой стороной. Простите, мистер Дельвеккио, но ведь это вы сами дали мне прочесть эту книгу. Сказали, что мне будет полезно познакомиться с верованиями людей». Он был прав. Кевин совсем забыл об этом. Просто чувство собственного поражения настолько вывело его из равновесия, что он уже начал пытаться искать этому поражению оправдание. «И потом», — продолжал Гек, — «вы не правы, если считаете, что меня это не касается. Ведь вы же сами меня запрограммировали так, чтобы я служил людям. Следовательно, я должен сделать все от меня зависящее, чтобы улучшить людям жизнь и облегчить им труд». «Это верно», — нехотя согласился программист. «Но для этого вовсе не обязательно углубляться в религию. Не пытайся лечить наши души, у тебя это никогда не получится. Ты в этом ничего не понимаешь и не можешь понимать». «Не знаю». Гек сделал жест, который совершают люди, испытывающие сомнения. И Дельвеккио это не понравилось. «Совсем как человек», — подумал он. «Но мне кажется, что помощь людям нужно начинать оказывать именно с духовной стороны». «Так», — Кевин стукнул ладонью по столу и поднялся. «Давай расставим точки над «и». Твоя задача — помогать нам в вопросах космонавтики, а точнее следить за тем, чтобы с космическим кораблем, отправляющимся на Венеру, и с его экипажем ничего не произошло. Вот о чем ты должен заботиться. И не нужно пытаться спасать человечество от глобальных проблем и от самих себя. Усвоил?» «Да, сэр, усвоил». «Вот и прекрасно. А теперь давай займемся проверкой твоих способностей и приступим к твоим прямым обязанностям. В первую очередь я хочу выяснить, на каком расстоянии ты можешь контролировать своих подчиненных и как эффективно они будут выполнять твои команды». «Я готов». Гек отъехал от стола и ждал распоряжений человека. Четверо синтетиков были помещены в комнату за стеной, где они были лишены возможности прямого контакта с главным компьютером. Это значило, что они не имели с ним ни голосовой, ни зрительной связи. В комнате были установлены несколько видеокамер, с помощью которых Дельвеккио, сидя за монитором, наблюдал за синтетиками. «Итак, Гек, я хочу, чтобы ты приказал одному из синтетиков встать и сделать несколько шагов вперед. Кстати, скажи мне, что они сейчас делают?» Вопрос был задан не случайно. Гек был лишен возможности видеть, что происходит на мониторе, но он должен был знать все, что происходит с синтетиками. Трое из них сидят на скамейке, а четвертый стоит рядом. Это было правдой, и Кевин удовлетворенно кивнул. «Хорошо, прикажи Стэну встать и сделать 4 шага вперед». «Сэр, Стэн и так стоит». Снова удовлетворенный кивок. Это была проверка, и Гек прошел ее на отлично. Следовательно, он так или иначе ощущал, что именно делают синтетики и где находится каждый из них. «Ну, прекрасно. Пусть он сделает 4 шага». Не было никакого звукового сигнала. Гек не изменил ни своего положения, ни выражения лица. Однако тот, кого называли Стэном, андроид с индейскими чертами лица, сделал 4 шага и остановился. Он безошибочно сделал то, что ему приказал человек, пользуясь посредничеством Гека. «Хорошо. Теперь прикажи Лео встать напротив Стэна и повернуться к нему лицом». На своем мониторе он увидел, как чернокожий синтетик поднялся с места и выполнил приказ. Прямо как марионетки. И это радовало. Что ни говори, а всегда приятно, когда кто-то безмолвно подчиняется твоим приказам. От этого невольно возникает чувство собственного могущества, а то и даже всесилия. Дельвекио заставил синтетиков выполнить еще кучу действий, среди которых было множество бессмысленных и даже нелепых. Будь на их месте люди, они давно отказались выполнять такие глупые приказы. Однако синтетики безропотно выполняли чужую волю, и, глядя на них, никак нельзя было подумать, что эти бессмысленные приказы их как-то раздражают. Потом были проведены более сложные тесты. Синтетики были увезены на несколько километров от лаборатории, и Кевин велел Геку передать им свои приказы. На сей раз эти андроиды перетаскивали грузы, выполняли тонкие работы, сортировали предметы и делали еще множество разных веществ. Все это они выполняли с высокой точностью и ни разу не отклонились от приказа. Дельвекио был удовлетворен. «Прекрасно. Я думаю, что теперь их можно знакомить с экипажем».